Он прижался к той двери, устремив огненный взгляд на мой дом. Он как бы видел меня, хотя в доме не было огня, тогда как сам он был освещен лунным светом. Я отступила в ужасе и, кажется, вскрикнула, падая в обморок. Ах, я очень страдала! Арман подошел к Марте, усадил ее снова на диван и, взяв за руки, опустился перед ней на колени. «Марта», — сказал он, — «хотите вы меня выслушать? Согласны вы верить мне, как отцу, как старому надежному другу, как самому Богу?» «О да», — отвечала она, — «говорите, защитите меня. У меня нет никого, кроме вас на этом свете». «Марта», — продолжал художник, — «6 месяцев тому назад я увидела вас в полночь на церковной паперти, плачущую на коленях. Вы были в таком отчаянии и так прекрасны в ту минуту, что я принял вас за ангела, оплакивающего погибшую душу, веренную его попечением и отнятую у него адом. Вы плакали, Марта. Вы просили Бога взять вас к себе, послав вам смерть. Я подошел к вам, взял вас за руку и шепнул на ухо несколько слов надежды. Не знаю, убедил ли вас мой голос, или он нашел дорогу к вашему сердцу, но вы вдруг встали и оперлись на меня, как на покровителя. Вы хотели умереть. Я не допустил этого. Вы были в отчаянии, и я отвечал вам словами надежды. Ваше бедное сердце было истерзано. Я старался излечить его. С этого дня, дитя мое, я был счастливейшим из смертных. Да, может быть, и вы не так сильно страдали? «Да, Арман, вы добрый, благородный человек», — прошептала она. «Я люблю вас». «Увы», — сказал француз, — «я не больше, как бедный художник, не имеющий имени и, может быть, даже отечества, потому что меня 5-летним ребенком нашли в море, когда я, цепляясь за обломки, боролся со смертью. У меня нет ничего, кроме моего резца, другой будущности, кроме славы, которой я постараюсь достигнуть. И тогда вы будете моей женой. Я сумею вас защитить и заставлю весь мир смотреть на вас с уважением». «Но», — продолжал молодой человек после минутного молчания, «для того, чтобы я мог защищать вас, я должен знать вашу тайну. Неужели вы опять скажете, как во Флоренции? Уедем. Не спрашивайте меня. Кто этот ужасный человек, преследующий вас? Разве вы думаете, что я недостаточно силен, чтобы защитить вас от него?» Марта сидела бледная, дрожа всем телом и опустив глаза в землю. «Послушай, моя возлюбленная», — продолжал Арман грустным и ласковым голосом. «Разве ты думаешь, что каково бы ни было это терзающее тебя прошлое, оно может уменьшить мою любовь?» Марта гордо подняла голову. «О, — сказала она, — если только любовь не преступление, то мне нечего краснеть за свое прошлое. Я любила горячо, свято, с доверием 18-летней девушки, человека с подлым сердцем, грязной и низкой душой, но которого я считала добрым и честным. Этот человек соблазнил меня, вырвал из родительского дома. Этот человек был моим палачом. Но Бог свидетель, что я бежала от него, как только узнала его. Расскажи же мне, — прошептал он, — расскажи мне все. Я сумею защитить тебя, я убью этого негодяя». «Ну хорошо, — отвечала она, — так слушайте же». И, вполне доверяя этому сиявшему любовью взгляду, которым французский художник смотрел на нее, она начала. «Я родилась в Блуа. Отец мой был честный негациант, а мать принадлежала к мелкому дворянству нашей провинции. Матери я лишилась 10 лет и до 17 прожила в стенах монастыря в Туре. Вскоре по выходе оттуда я познакомилась с моим обольстителем.